темная, скверная моя жизнь, с молоду и до седых волос, хоть бы день чистый и светлый, мать варварка, отец, дьявол был у меня отец, мучитель, издевальщик, кровопийца, в кого мне было родиться человеком, как мне чертушкой не быть? До того расстонался, что даже Хлопонича в дрожь вогнал, заметил, спрашивает, что ты трясешься? Я, ваше сиятельство, ничего? Хорошо, ничего, когда рожа алебастровая. Простите, ваше сиятельство, признался Хлопонич, я этого равнодушно не могу. Чего ты не можешь? Вы лучше на меня ножками топайте, а когда вы так откровенно про родителя и себя словами обзываете, не могу, удручен и подавлен страхом ничтожества моего. Улыбнулся князь. Боишься, что потом разгневаюсь? Зачем я каялся пред тобою? Видя, что князь милостив, захихикал и Хлопонич. И это ваше сиятельство, и это. А главное, что я такой про большое слышать не могу. Сердце не вмещает, робкий. Но князь уже опять успел омрачиться. Маленькая душонка видит обнаженное страдание большой души и трепещет. А впрочем, задумался и потом с горечью, серьезно. А впрочем, кто это решил, что у меня большая душа? Может быть, у меня пар, как у Васьки кота, а души-то и вовсе нет? Может быть, душа-то и вообще совсем не существует? Вот штука была бы. Хлопонич, говори, есть душа или нет? Хлопонич говорит, как вашему сиятельству угодно. Холоп, муфтель, есть душа? Муфтель вытянулся, говорит, я свою душу за ваше сиятельство положить всегда согласен. Солдат. Схватился за голову, стонет, Господи. И слово-то в тоске обменить не с кем. Так протянулось полтора года. Князь провел их, как улитка в раковине. На Россию двинулись союзники, в Крыму шла резня, умер царь Николай. Все умы были прикованы к Севастополю, он боролся 11 месяцев и пал победоносный в своем падении. Князю ни до чего не было дела, гудение жизни плыло мимо него. Он был как утопленник в омуте, остолбенела мысль, чувство облекла спячка, удава объевшегося, кошмарный сон под гнетом однообразной страшной грезы. И одно твердо сознавал князь, что спячка эта – его последний живой фазис, и недолго ему перейти от кошмарного сна прямо и непосредственно в сон смертный. «Спрут во мне», – жаловался он муфтелю. «Знаешь, что такое спрут? Ужас океана, склизкая морская гадина, студень поганый, живою кровью питается, схватит душу, облапит всеми щупальцами и сосет изо дня в день, из часа в час. Ваше сиятельство, позвольте врачей пригласить». «Может быть, дадут средствице какое-нибудь?» «Нет средства на спрута, муфтель. Ни лекарства, ни огонь, ни железо не излечат. Излечит одна смерть». Весьма редко выходил он из своей меланхолии. Хлопонич забирал при нем все большую и большую силу, и то и дело ездил по делам князя, как поверенный в Москву и Петербург. Возвращаясь, он с удивлением рассказывал Александру Юрьевичу о первых днях царствования молодого императора Александра Николаевича, новых веяниях и начинаниях, о слухах об освобождении крестьян. «Не узнал Петербурга». «Истинное слово говорю вам, ваше сиятельство, не узнал. Дух иной-с. Другие люди. Все с войны пошло-с, после замирения. Говорят-с, шепчут-с, сочиняют-с, 100 прожектов, местов, жалованье, так и гудет». Звания и ранги перемешались. Сегодня человек в ничтожестве небо коптил, а завтра написал прожект, попал в точку, и мало-мало не министр. Сынка предводителя нашего встретил. Только что из-за границы, с теплых вод и в бороде-с. Причесан, как мужик, и в бороде. И ничего, никто во внимание не ставит. Что же это, спомилуйте. Дворянское ли дело? При покойнике на барабане бороду-то обрили бы через полкового цирюльника. Все понятия смешались, даже и стишок такой ходит о всеобщем изумлении по случаю новых времен. На дрожках ездят писаря, в фуражках ходят офицеры. Князь слушал равнодушно и вяло, и только на бороду предводительского сына заметил. «Дурак без бороды – баран, с бородою – козел». «А что?» – заикнулся Хлопонич. «Если бы вам, ваше сиятельство, душу развеселить, в Питер проехать». «Не видали меня там? В качестве дикого иракеза себя показывать, что ли?» «Развлеклись бы. Бозия поет. Господин Тамберлик. Ты же знаешь, что мне воспрещен въезд в столицу». «Это ваше сиятельство, ничего. Я справлялся. Коронации все подобные дела покрыты. Даже не надо и просьбы особой подавать. А только напишите шефу жандармов письмо, что, мол, имея надобность по делам своим посетить резиденцию, прошу повергнуть на всемилостивейшее усмотрение к стопам». «Неужто пустят? Хлопонич зашептал: «Да как же нет, ваше сиятельство, за вами политического дела не числится, только личное неудовольствие покойного государя, а ныне даже этих, которые по 14-му-то числу, всех велено возвратить». «Врешь», — оживился князь, — «ей-богу,